4. Проглотив карварский флаг, Роджер почувствовал себя лучше. Исчезла вся эта суета, ушла напряженность. Мир стал более гармоничным. Хотя, конечно, пара сволочей всю эту картину все же портила. «Что теперь?» – спросил Тони. «Зеленый фонарь». «А не слишком ли резко, приятель?» «Давай, давай, не задерживай. Это не я говорю. Этого требует все мое существо», – сказал Роджер и, повернувшись, посмотрел на зал. Пара немолодых дам, потягивающих что-то мятное, несколько знакомых одиночек, которые пьют под книгу или под наушники музыку слушают. Лица знакомые, но фактически это неизвестные Роджеру люди. Они даже заказ делали, опустив глаза к полу, но Тони такие ребята нравились. «С ними никакой мороки. Они не заставят, как ты, Роджер, выложить всю подноготную. А вот ты – въедливый сукин сын. Тебя как будто обучали к людям в доверие втираться». Заметив уставившегося на него субъекта, Роджер словно поперхнулся и повернулся к Тони за разъяснениями. «Да ты его знаешь. Он тут уже второй месяц охмыряется. Пьет все, что не предложу». «Но это же...» «Ладно, не газуй, приятель», – сморщился Тони. «Для меня нет никакой разницы, цифровик это или человек». Роджер отставил стакан и собрался развести руками, но Тони его опередил. «Перестань. По закону они такие же, как мы. И я не могу отказать ему, тем более, что...» «Что?» – сразу спросил Роджер. «Ну, то есть этот парень страдает. Он приходит за успокоением, заказывает бурду для проформы и ждет только разговора». «С кем?» «Мне кажется, ему все равно, с кем. Он хочет бросить якорь хоть где-то, но к нему никто не подсаживается». Роджер пригляделся. Цифровик как цифровик. Обычное лицо, никакие глаза, существо без какого-либо настроения. «Жалко его», – сказал Роджер, принимая следующий коктейль. «Мне тоже. Мы мягкие существа. Небось, нас на их Орионе погнали бы». «Может, и погнали бы», – вздохнул Тони и прошелся тряпкой по безупречно чистой стойке. В бар вошел новый посетитель, и Роджер, едва посмотрев в его сторону, отставил стакан и сказал: «О нет, только не это». «Ты знаешь его?» – удивился бармен, поскольку в полумраке заведения разглядеть лицо незнакомца было невозможно. «Понятия не имею, кто это, но предчувствие, понимаешь?» «Что за предчувствие, Роджер? Это в тебе заговорил зеленый фонарь?» «Нет, абсента здесь совсем немного. Просто это как шкура, понимаешь? Она со временем становится тонкой и чувствительной. Я ею очень многое чувствую». «Кстати, у нас новый кондиционер», – улыбнулся Тони. «А ты своей шкурой этого не почувствовал». «Кондиционер – это банально. А вот теперь...» Роджер задержал во рту очередной глоток зеленого фонаря и посмотрел на Тони. В этот момент рядом со стойкой остановился новый посетитель и сказал: «Красный шпанс, пожалуйста». «Красного не получится, сэр. У нас только желтые персики», – виновато улыбнулся Тони. «Хорошо, пусть будет желтый». Тони поспешил исполнить заказ, а незнакомец занял соседний с Роджером стул и добавил: «Рановато для крепкого коктейля, Роджер». Роджер сделал вид, что ничего не слышит. Тем более, что из угловых динамиков негромко звучала джазовая пьеса. «Могу добавить капельку вишневого рома, чтобы был табакко», – сообщил Тони, улыбаясь новому клиенту. Шпанс был дорогим коктейлем, и это стоило того. «Немного вишневого рома не помешает», – согласился тот. Не доверяя механическому автомату, Тони принялся сбивать коктейль вручную. Знающие люди ценили такое к себе отношение. И новичок показал бармену большой палец, одобряя его действия. А Тони и рад стараться. Роджер вздохнул. Ему не нравилось это подобострастие старинного приятеля. Хотя не такого уж и старинного, ведь он ходил сюда только 4 года. К тому же Тони работал за деньги. А тут хочешь не хочешь, но изволь улыбаться, или пошел вон с доходного места.